Глава 4. 1941 год. Они расположились возле высоченной сосны, под которой скинули рюкзаки, и где еще совсем недавно обнаружил себя Витя, совершенно уверенный в том, что пребывает дома, в теплой постели и относительном здравии, кроме побаливающей спины до содранных рук. Но это его волновало меньше всего. Теперь же, оглядев сонное озерцо, которое, судя по карте, называлось Верхнее, шумящий сосновый лес и плывущие по небу облачка, он улыбнулся самому себе. Хорошо ведь, что фантазия о доме, вызванная, наверное, взрывной волной и ударом головы о ствол дерева, это просто фантазии. И на самом деле он не дома, а там, где и был с утра, где мечтал оказаться чуть ли не с начала четверти. На Зорнице вместе с Леной. И не просто вместе, а рядом с ней, в одном отряде. О большем он и мечтать не смел. Только как же с тем сообщением, которое он услышал на магнитофонной ленте, где неведомый собеседник говорил, что Червяков будет за ней увиваться, и у него состоится разговор возле беседки. Ведь она напряг память, что именно сказал незнакомец. Кажется, что-то вроде «класс поедет на Зорницу, тебе выпадет шанс», ты будешь держать ее за руку. А что потом? Он сжал голову ладонями, попытавшись в деталях вспомнить тот вечер. Червяков будет виться возле нее. Тебе нужно просто быть немного смелее. Она боится его. Возле избушки, где вы остановитесь на отдых, возьми ее за руку и скажи, что «Зенит» победит на чемпионате СССР по футболу. Увидишь, что будет. Избушка... Витя открыл глаза и огляделся. Никакой избушки рядом и в помине не было. На поляне появился Шаров. Он присел возле лежащего на боку Червякова, проверил пульс, коснувшись тощей шеи двумя пальцами, и сказал. Скорее всего, в части уже переполох. Возможно, мы и добежать до штаба не успеем, как нас найдут. Почему? Спросил Витя, но сразу же догадался. Ага. Кража боеприпасов, да еще и подрыв. Угроза жизни школьников. В общем, мало не покажется. А мы-то тут при чем? Это он украл, он пусть и отвечает. Отвечает всегда командир, повторил слова Пети Марченко Шаров. Так что, похоже, никакая спортрота мне не светит. Кстати, он обернулся, желая удостовериться, что никого из ребят нет поблизости. Там, на стадионе. Это же ты был? Ты заходил ко мне в раздевалку перед стартом. Витя почувствовал, как гулко забилось его сердце. Он дернулся, мгновенно взмок и хотел было сказать, что не знает, о чем речь, и никогда не был ни на каком стадионе. Но по глазам Шарова понял, что этот финт не пройдет. Сказал он. Внезапно на поляну вылетел разгоряченный Денис, за которым гналась Лиза Клюева. В течение всего похода она вела себя так тихо, что Витя уже и забыл, что они попали вместе в один отряд. Как забыл и о небольшом инциденте, если так можно выразиться, у ворот школы, когда он оконфузился с опозданием. «Отдай! Отдай!» — кричала она. «Я первая нашла!» Денис в смешных полуразбитых очках резво убегал, не давая приблизиться близко, но и не слишком отдаляясь. Было видно, что ему доставляет это удовольствие. «Крутов!» Сидевший на корточках Шаров резко вскочил и одной рукой поймал заложившего рядом вираж Дениса. «Лиза, что такое? Что ты нашла?» Денис дернулся, взял левее, пытаясь избежать расставленных рук Шарова. Очки его скособочились, отчего он стал смешнее прежнего. Витя даже удивился столь резкому изменению в поведении парня. Только что был тихоней и затюканным троечником, как вдруг... Может, это свежий воздух так подействовал, или... И тут до него дошло. Лиза гналась за Денисом, потому что ей это нравилось. Ей хотелось бежать за ним. Вот в чем загвоздка. Как же это так? Отличница, такая правильная. Одна из лучших в 6-м Б по успеваемости и поведению. И вдруг Крутов из В-класса. Поймав Дениса, Шаров чуть придержал его, слегка встряхнул, чтобы тот сбросил пыл и развернул лицом к себе. «Вы мокрый, Илья Андреевич?» — взмолился Денис, поправляя смешные очки. «Отдай! Отдай!» — подлетела к ним Лиза и едва лоб в лоб не столкнулась с Денисом. Впрочем, она была не против с ним столкнуться. Со стороны это было очень хорошо видно. «Так, ну-ка отдай!» — строго сказал Шаров. «Если не твое, верни!» «Да это не ее! Она нашла на тропинке!» Смеясь, произнес Денис и вручил Лизе предмет, похожий на консерву. «Как тебе не стыдно, Денис?» — пожурил его командир. «Отнимать у девушки!» «Да ничего я не отнимал!» — Крутов перестал смеяться и показал на банку в руках Лизы. «Она нашла ее там, за пригорком, куда тропинка уходит!» Лиза сжала губы, но промолчала. — Ладно, — примирительно произнес Шаров. — Что там, покажи. Она протянула ему банку и подошла ближе. Моментально вокруг спортсмена образовался кружок. Только Червяков остался лежать на своем месте. Впрочем, никто о нем и не вспоминал. — Так, что тут у нас? Банка сверкнула на солнце, и Шаров сощурился, пытаясь разобрать надпись. — Крабы! — прочитал он по буквам, перевернул банку другой стороной. Там красовался здоровенный красный краб, и красиво латинскими буквами было написано «Чатка». «Это чатка, так ведь? Камчатский краб? Это же деликатес!» Удивленный командир подкинул банку в руках. «Даже в ЦУМе редко такое найдешь». «Хм, наверное, какой-нибудь солдат на привале обронил». Он приблизил банку к лицу, и ребята, удивленные не меньше его, вытянулись на цыпочках, пытаясь разглядеть подробности. «Вкусный, но много не съешь», — авторитетно заявил Петя Марченко. «Папа как-то привез три похожих. Я даже одну не смог умять». «Много ты понимаешь в крабах», — сострил Денис, увидев, как оскорбилась Лиза. «Конечно, понимаю. Это же не килька в томате», — хохотнул Петя. «Погодите-ка», — медленно сказал Шаров. «А тут? Что это?» Его губы шевелились, читая текст, расположенный чуть ниже млеющего в собственном соку краба. «Нарком рыбпром СССР, главрыбсбыт». «Какой еще нарком?» «Цена 3 рубля 65 копеек, год выпуска». Тут Шаров поднял глаза на ребята, и его недоумение превратилось в настоящее замешательство. «1940-й». «Сороковой?» — повторил он. «Это как это, сороковой? В каком смысле?» «Фигня какая-то», — сказал Витя, глядя на банку. Лена стояла рядом с ним и, казалось, тоже была потрясена. Шаров повертел находку в руках. «Срок хранения 3 года», — прочитал он надпись мелкими буквами. «Может быть, она лежит тут уже полвека», — задумчиво произнес Давид. «И даже не заржавела?» — Шаров покачал головой. «Выглядит как новая». «Удивительно. Где ты, говоришь, ее нашла?» Лиза повернулась и указала на тропинку, петляющую между лесом и озерцом и скрывающуюся за небольшим холмом, возле того кустика справа. Ребята быстро обыскали куст со всех сторон и прилегающую к нему территорию, но других сокровищ не нашли. «Ладно», — Шаров подкинул консерву, — «трофей достается нашедшему». Он протянул раритетных крабов Лизе, но та отстранилась. «Нет, я одна не буду». «Всем по чуть-чуть. Что же я, единоличница какая-то?» «Ну и зря», — тут же вставил 5 копеек Петя. «А я бы сейчас ел этих крабов за милую душу. Очень проголодался». Тут же все почувствовали сильный голод. Шаров улыбнулся, глянул на ребят и скомандовал. «Отряд, слушай мою команду. Сейчас быстро собираем дрова, разжигаем костер, сушимся, греемся, перекусываем, приводим нашего хулигана в чувство». «И летим домой!» «Установка понятна?» «Заодно попробуем краба. Говорят, на складах стратегических запасов хранится тушенка 50-летней давности. Так что и крабы вполне возможно оттуда». «Хранится-то она хранится. Только заполучить ее невозможно», — сказал Марченков. «Поэтому эта консерва не оттуда». Под сосной застонал Червяков, и ребята, вздрогнув, ринулись собирать дрова. «Далеко не уходить, в пределах видимости, не забываем про перекличку», — предупредил Шаров. «Как думаешь, откуда эта консерва?» — задумчиво спросила Лена, когда Витя нагнал ее. «Понятно, уронил кто-то. А так как кроме солдат тут никого нет, то ясно кто». «Вряд ли солдаты питаются крабами», — ответила она. «Это же деликатес, дефицит, причем редкий, как будто не знаешь. Ты видел когда-нибудь такие консервы в магазине?» «Я вообще такие не видел никогда в жизни», — признался Витя. «Ну вот, в нашем гастрономе только килька, бычки и скумбрия в масле, и то, если повезет. Иногда шпроты бывают. «Ну да, и бананы тоже иногда выкидывают». Витя промолчал, потому что у тети Оли бананы бывают почти каждый день. Ему вдруг стало совестно, и он твердо решил, когда они вернутся, накормить Лену экзотическими фруктами до отвала. Для этого придется сводить тетю Олю. Вдруг он вспомнил довольно страшное событие, произошедшее на стадионе, и подумал, что вряд ли она в ближайшее время будет интересоваться спортом. Впрочем, существовали и другие способы умаслить соседку. «Скорее всего, они протухли уже», — сказал Витя, думая о бананах. «Кто, крабы?» Оля подняла с земли сухую ветку, затем еще одну. «Бананы! Ой, да, крабы!» — быстро поправился Витя. «А тебе не кажется?» — она вдруг остановилась и посмотрела на него. «Что? Тут как-то странно. Что-то не так, как будто...» Витя замер, поднял на нее глупый взгляд. Еще никогда они не стояли почти в полном одиночестве и тишине так близко друг к другу. В этом тихом сосновом лесу она казалась невероятной, недосягаемо красивой, почти что не настоящей. У него заныло в животе. «Не то?» — он с трудом подавил желание подойти и поцеловать ее. «Что ты имеешь в виду «не то»?» «Как-то тихо. Запах. Лес пахнет по-другому, и...» Она вдруг бросила сухие ветки на землю и нагнулась. «Смотри!» «Тут цветет душица! Видишь эти пурпурные лепестки?» Витя присел рядом с ней. Пальцы ее скользили по невысокому растению. «Понюхай!» Он нагнулся сильнее и прильнул к цветку. Пряный, сладковатый, слегка дурманящий аромат моментально вскружил голову. В горле защекотало, и он подумал, что попал в рай, как минимум. «Очень вкусно!» — с трудом выдавил он из себя. «Да, они очень приятно пахнут!» Только когда мы сюда пришли, их не было. Все девчонки помешаны на цветах, — подумал Витя. Хорошо, что у нас этого нет, а то точно можно было с ума сойти. Он снова понюхал цветок, желая растянуть момент до бесконечности и насладиться свалившимся на него счастьем сполна. Когда еще он окажется рядом с ней так близко? Может быть, ты просто не заметила? После того, как нас оглушило, не того было. «Я не могла не заметить», — мягко сказала она. «По дороге сюда нам вообще не попадалось цветов. Уже холодно, и почти все отцвели. Душица из последних. Можно, конечно, еще встретить колокольчик и фиалку или даже золотую розгу. Но тут я их не видела. Я ведь собираю гербарий», — сказала она тихо, словно по секрету. «И когда мы прибежали, еще до того, как Червяков метнул в озеро эту штуковину, отошла в лес. Почему я оказалась позади? Решила, пока все заняты, найти какой-нибудь цветок для коллекции. Но кроме сосновых иголок, сухих шишек и сломанных веток ничего не нашла. А тут... Смотри, сколько!» Она поднялась и обвела рукой поляну, буквально утопающую в красно-пурпурных цветах. Помимо них здесь были еще и желтоватые, и белые, и даже сиреневые цветки, названий которых он не знал. Не заметить такую поляну было очень сложно. Витя пожал плечами. Он хотел сказать, что все эти цветы расцвели специально для нее, но не смог. Вместо этого он заметил. «Ну, я не знаю тогда. Может быть, это другая поляна, мало ли. В лесу всегда так. Кажется, одно и то же место, а на самом деле совсем другое. Потому люди и теряются». «Это та же самая поляна», — чуть повысив голос, сказала Лена. «Ладно», — согласился Витя, почувствовав, что дальнейшее упорство может привести к обиде или даже ссоре, чего сейчас он желал меньше всего. «Бежим!» — он поднял сухие ветки. «Мы же за дровами пошли!» Лена покачала головой, нагнулась, подняла пару корявых и иссохшихся сучьев. «Ты мне не веришь», — сказала она сукоризной. «Верю я. Я просто совсем, нисколечко не разбираюсь в цветах, если честно». — Вот ты сказала, а я уже и забыл. — Но пахнут! Витя зажмурился и с шумом втянул лесной воздух, напоенный хвойным ароматом. — Ого-го! Как девчонки помнят все эти названия, ума не приложу! Лена улыбнулась. — Душица. Фиолетовая, чуть красноватая — это душица. Теперь ты запомнишь. Она пошла рядом, и, отмелькнувши между ними тени, не осталось и следа. Витя подумал, что теперь он точно запомнит на всю оставшуюся жизнь. Запомнит навсегда и душицу, и поляну, и вообще весь этот поход. Каким-то шестым чувством он понимал, что больше никогда в его жизни подобное не повторится, и нужно постараться выторговать у каждой секунды, каждого момента еще больше этих невероятных, сладостных ощущений свободы, радости, чувства зарождающегося чего-то огромного, трепетного и нежного, чему он пока не мог дать определения, потому что, как ни называй, слова не могли передать всю огромность и важность этого чувства. «Ведь ты чего? Обиделся, что ли?» Ее слова выдернули его из мечтаний. Он встрепенулся и чуть не упал на кочке. Смешно изогнулся, как популярный клоун Никулин на сцене, но устоял, балансируя с охапкой сухих веток на одной ноге. «Осторожно, а то опять придется тебя мазать зеленкой!» Лена стояла рядом, так близко, что у него защемило сердце. Мгновение, и, смеясь, она побежала к поляне. Здесь уже тлел небольшой костерок. Шаров воткнул в землю несколько рогаток и повесил поверх перекинутой палки свои штаны и кофту, оставшись в одни синих спортивных трусах. «А теперь помогите мне раздеть этого оболтуса», — скомандовал он. Мокрые вещи Червякова тут же оказались рядом с вещами Шарова. Витя подкинул в костер найденного сухостоя, и огонь весело затрещал. Пришлось даже переставить сушилку чуть подальше. Дым от костра в отсутствие ветра уходил почти вертикально вверх. Петя достал из рюкзака килограмм дефицитных молочных сосисок, покосился на ребят, но решил, что отряд есть отряд. Все должно быть общим, в том числе и припасы. Он протянул пакет Шарову. «Вот, можно пожарить, например». «О, какая вкуснятина! Молодец, Петр! Взаимовыручка — основа выживания в походных условиях. Жарить особо не на чем. Поэтому давайте тонкие веточки, насаживайте сосиски, а я пока сделаю подставку для шампуров». И он принялся выстругивать ножом с несколькими лезвиями палочки, которые втыкал в землю. Скоро от костра запахло так вкусно, что Червяков зашевелился, а потом и вовсе поднялся на локти, удивленно уставившись на одноклассников. «Ох!» — он потер голову рукой, взгляд его переместился ниже. Рука скользнула в карман штанов. Видимо, он вспомнил о чем-то важном. Не найдя привычной одежды, он обнаружил себя в одних семейных трусах цветочек, густо покраснел и застыл. Лиза чуть слышно хихикнула. «Как голова?» — осведомился Шаров. «Голова?» — не понял Червяков. «Какая голова?» «Твоя!» Давид прыснул в кулак. Марченко развел руками, мол, что с него взять? Но сделал это незаметно. «А что с ней? У меня что-то с головой?» Со стороны было непонятно, шутит Червяков, или он правда не понимает. И от этого было еще смешнее. «Фиг с ней с головой, а вот где мои штаны?» Червяков приподнялся чуть повыше. Теперь он опирался полностью на руку, при этом пошатываясь, словно пьяный. «Сушатся твои штаны, горе, партизан», — сказал Шаров. «И куртка тоже, и моя, как видишь». «Да? А что случилось? Мы купались?» И тут уже, несмотря на трагичность произошедшего, ребята засмеялись в полную силу. Звонкие заливистые голоса разлетелись по лесу и вспугнули пару лесных птиц, сорвавшихся с ветки соседней сосны. «Даже не знаю, что тебе и сказать». Шаров взял пару импровизированных шампуров и протянул Лизе и Лене. «Девушки, первое, прошу». Витя достал из сумки полбуханки хлеба, граммов 200 вареной колбасы и банку зеленого горошка. Денис вынул пачку зефира, банку говядины и вареную картошку в мундире. Кто-то извлек помидорчики, вареные яйца. Покопавшись в своем рюкзаке, Шаров выудил две плитки шоколада и жареную курицу в шуршащей бумаге. Через несколько минут на импровизированном столе стало так тесно, что ветку дефицитных бананов, которые достал Марченко в последнюю очередь, положить было уже решительно некуда. «Вот это да!» — сказал Витя, глядя на походный стол. «Кажется, у меня слюнки текут». «Не спешим. Делим все поровну. Имейте в виду, что обратный путь всегда сложнее. Так что слишком не доедайтесь», — сказал Шаров и обернулся к Червякову, который смотрел на действо голодными глазами. «Ну а ты что сидишь?» «У меня...» — вырвалось у него. «У меня ничего нет. Я не взял...» «Ничего страшного. Давай присоединяйся, да, ребята? Надеюсь, никто не будет против». На мгновение повисла тишина, которую нарушил Давид. «У кого две одежды, то дай ему. У кого есть пища, делай тоже». Ребята посмотрели на худенького одноклассника. Брови Шарова изумленно взлетели вверх. Он покачал головой, но промолчал. «Конечно, садись с нами, Костя», — сказал Денис, подвигаясь поближе к Лизе. «Давай сюда, к костру». «А у меня есть радио», — сообщил Петя. «Сейчас достану, а то сидим в тишине». Он вскочил, порылся в рюкзаке и выудил оттуда миниатюрный приемник на веревочке, чтобы можно было вешать на руку. «Меридиан 2», — прочитал Витя на лицевой панели. «А что значит ДВСВ?» — спросил он Петю. «Длинная и средняя волны», — важно ответил тот. «Выпущен специально ко дню 40-летия Победы. Между прочим, он на микросхеме». «Поэтому такой маленький», — сказал Шаров. «Очень удобный. Ну, включай уже. Да давайте приступим». Зачарованный Червяков смотрел на ребят, будто бы не узнавал в них своих одноклассников. Петя щелкнул выключателем. Приемник зашипел. Он покрутил колесико настройки частоты, но не нашел ни одной станции, только сплошной монотонный гул. «Да что за ерунда?» Петя удивленно посмотрел на прибор. «Я же включал его в автобусе, когда приехали, и я решил попробовать, будет ли тут что-то ловить или нет». Он снова повертел колесико. Переключил с длинных волн на среднее. Попытался опять, но ничего не вышло. «Может, батарейки сели?» — спросил Витя. «Новое поставил, чтобы весь день слушать. Не могли же они так быстро?» «А можно мне?» — спросил друг Червяков. Петя с опаской посмотрел на одноклассника, видимо, просчитывая, что будет, если тому придет в голову метнуть ценную вещь куда-нибудь в озеро. Но, решив, что вряд ли он сейчас на это способен, протянул приемник. «Только осторожнее». — Да я аккуратно, — неожиданно мягко ответил тот. — Не боись. Ребята принялись за трапезу, обсуждая зорницу, замеченные интересные штуки и делясь своими наблюдениями, как вдруг из недр блестящего аппарата вырвался сдавленный хрип. За ним еще один, а потом далекий, будто бы исходящий с расстояния нескольких тысяч километров, заговорил вдруг знакомый каждому голос. С 14 на 15 октября положение на западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону. Снова раздался шум, и голос пропал. Червяков вскочил, поднял радио над головой. В приемнике что-то булькнуло, но как он ни старался, найти потерянную станцию так и не смог. Молчание ребят прервал Марченко. «Я же говорю, выпустили к 40-летию Победы!» «Вот!» Впрочем, говорил он это неуверенным, даже слегка растерянным тоном. Никто не стал отрицать. Суровый голос Левитана еще некоторое время витал в воздухе, но когда они принялись за горячие сосиски, вареную картошку и курицу с яйцами, невесть, откуда взявшееся тревожное ощущение, пропало. Все стало как прежде, и даже лучше, потому что Червяков впервые вел себя как нормальный человек.